Подумайте, сколько вам по силам мне заплатить, а я скоро дам вам о себе знать. С глубоким почтением, Н. Я скомкал письмо и кинул его в угол. Ненавижу подобный педерастический стиль, полный скользких намеков, плохо скрытой поганой улыбочки и безграмотного словесного самолюбия. Написал бы коротко и ясно. Гони бабки, сука, не то колпак окажется у следователя на столе. Я ходил по комнате от окна к окну и обратно. Когда попадаешь в неприятную ситуацию, сначала надо предположить самое худшее, самое тяжелое развитие событий, а потом из этой модели искать выход. Чем вся эта история может для меня обернуться? Вызовом к следователю. Какими фактами он будет располагать? Единственным, я был за рулем шестерки спустя несколько минут после наезда на Лебединскую, и я гнал машину из города. Я остановился посреди кабинета, глядя на свое отражение в круглом зеркале, помещенном в середину корабельного штурвала. «В этом поступке криминала нет», — сказал я своему отражению, которое пыталось припереть меня к стене. «И то, что я был за рулем машины в районе автовокзала, вовсе не доказывает, что я сбил женщину». «Допустим, не ты, а твоя ученица совершила наезд», — продолжало наступать отражение. «Но почему ты погнал машину за город и отдал ее в автосервис, чтобы уничтожить следы преступления?» «Я не знал, что Инга совершила преступление. Она плакала и не могла ничего сказать вразумительно. Я подумал, что она врезалась в дерево или столб, и, чтобы успокоить ее, отдал машину в ремонт за свой счет». «Но Инга утверждает, что рассказала тебе о наезде». «Она с Ингой ничего не связывает. Мы знакомы всего 2 дня». Она для меня, как и я для нее, чужой человек, и у меня не было никаких причин заниматься укрывательством преступления. Я не пошел в милицию только потому, что не знал о наезде в Вишневом проезде. Ты видел, как она срывала оставшиеся колпаки с колес и кидала их в траву? Я воспринял это как проявление банальной женской истерики. Автослесарь из Rodeo Motors рассказал, что ты был очень взволнован, а когда он намекнул тебе об истинном происхождении вмятины на раме радиатора, ты схватил его за горло и принялся душить, угрожая ему расправой. Да никаких намеков я не понял, а разозлился потому, что слесарь потребовал слишком большую цену за ремонт. Игнат Варданян утверждает, что ты интересовался сводкой происшествий. Зачем тебе это было нужно? Меня взволновала гибель кучера, с которым я был знаком, и хотелось узнать подробности. В отражении исчерпались вопросы. Я подошел к нему, подышал на зеркало и протер рукавом. Теперь этот Н пусть размахивает своим колпаком, как флагом на баррикаде. Глава 12. Уже стемнело, когда пришел Виктор. Я не стал заводить его в дом и торопиться что-либо объяснять. Придвинул ему шезлонг, сам сел на стульчик, закинул ногу на ногу и приготовился слушать. «Ну ты даешь», — покачал головой Виктор. Мое молчание его разоружило. Похоже, что он заготовил лавину ругательств, под которой намеревался похоронить любую мою попытку оправдаться. Но я не оправдывался, и Виктор уже сам не знал, что ему делать со всем своим базарным лексиконом. «Может, коньячку с кофе?» — предложил я. «Да какой тут коньячок?» — махнул рукой Виктор. «У меня столько неприятностей, что не до этого сейчас». Связи между моим предложением и его неприятностями не было никакой, но Виктор никак не мог по-другому перейти к больному вопросу. «Инга к тебе заходила?» — спросил я. «Заходила», — качнул головой Виктор. «Но лучше бы...» «Что она сказала?» — перебил я. «Сказала, что ты ее высадил у автошколы, а сам куда-то поехал». «А», — кивнул я. «Значит, я ее высадил, а сам поехал?» «Ладно». Я встал, сунул руку в карман, вытащил связку автомобильных ключей и подбросил ее на ладони. «Поехали», — сказал я. «Куда?» «За твоей машиной». «А где она?» — нахмурился Виктор. «Сейчас все узнаешь». «Ну, дрянь», — думал я, едва сдерживая в себе злость, чтобы не начать крушить все на своем пути. «Значит, она решила все свалить на меня». «Меня отстранили от практических занятий на месяц», — сказал Виктор, когда мы сели в Ниссан, и я выехал из гаража. «За что?» «Мир не без добрых людей», — вздохнул он, рассматривая приборную панель, рычаг режимов работы коробки передач и педаль у меня под ногами. Кто-то настучал директору, что Куценко не работает, а сдает учебную машину на прокат. «Ну, а ты что сказал директору?» «А что я мог сказать?» признался, что мой сосед Кирилл Вацура попросил меня пару раз покататься с актрисой. Ну и я разрешил. Директор перестраховался и обо всем рассказал гаишникам. Я кинул на Виктора быстрый взгляд. Каким гаишникам? Да у нас со вчерашнего дня ГАИ экзамены принимает по правилам и вождению. Целая толпа, 5 или 7 инспекторов. Ну ты же знаешь, какие они придирчивые. Ходят по школе и во всю свой нос суют. Ну, директор, чтобы снять с себя ответственность, поторопился рассказать, что в учебную машину сел посторонний. Я уже не видел, куда ехал. Когда это было? Сегодня, после обеда. Ты сам видел, как директор рассказывал обо мне инспекторам? Не, секретарша мне проболталась. Ну, лишили меня квартальной премии, объявили выговор, сняли с практики. В общем, попал я на большие бабки. Жена в истерику впала, говорит, что...